Шаббат шалом. Мирной субботы всем. Айом анахну гам недабер аль баси шел парашат шаво, ва ани руце лемшох кешер им афтара. И сегодня мы также будем говорить из недельного отрывка. Я хочу соединить это с авторой. Анахну кимат уврим минусе ленусе. Мы переходим из темы в тему. Когда мы в прошлый раз говорили о том, как Иосиф открылся и снял одежды свои. Махасе. Покрывало? Кен. Как Иосиф снял свое покрывало? Тов. Лоху, укилу кен, угила это отсмо, леахим. В дебар ногам им автора, а я мишпад шела шлумо. Везе а я макбил, меод макбил. Из авторот мы говорили о суде Шлумо, и это очень параллельно. היום אני רוצה להראות גם קשר, וזה מאוד סמלי, פרשת שבוע שיש לנו להיום ויגש, והפטרה שנמצאת בספר יחזקאל. И сегодня также есть связь между тем, что мы читаем в פרשת שבוע и в авторот, в книге Иезекииля. אז אנחנו נתחיל מפסוק 25, זה פרק ממהי, Мы начнем с 45 главы Бытие. Кен. Нахну зухрим кен, ша я медубар, ша Йосеф ураца пашут лакахат эт Биньямин, ва нахну руим, ша ахим ва бемиухат Иуда, у кам ляген уто. Мы помним, как Йосеф хотел взять Бениамина, и Иуда взял защитить его. Нахну цехим лавин. Ахшав Иуда удуэг аля Аба, аля Яков. И здесь мы сейчас должны понять, что Иуда, он заботится об отце. Мерега шемахру эт Йосеф ле Мицраим, вяд ахшав авру бэрэх 14 шаним. Между тем промежутком, как Иосифа продали в рабство, и этим моментом прошло примерно 14 лет. Шло шесрешана мимехирато ад алиат лекисе, чего я мишне лепаро. Лет от время продажи и поднятия на престол, второй после фараона. Кен. שבע שנים של טובות, כן? Семь хороших лет. זה 20 שנה. Это уже 20 лет. זה 22 שנים. אני אומר מינימום 14, אבל בעצם זה 22 שנה, אפשר לספור את זה. Как минимум 14, כי התחיל רעב כבר. Можно посчитать, что это было около 22 лет, потому что уже начался голод. כמובן ש כולם עברו תהליך של השינוי, גם יהודה וגם אחים. И, конечно же, за это время все подверглись каким-то изменениям, и братья, и Иуда. יחס של יהודה עכשיו, כי הוא רצה למכור אותו. היהודה הוא רצה למכור את יוסף, והוא מכר אותו, הוא אמר את זה, בוא נמכור אותו. ואון פרדל יבו. כן. עכשיו, יחס שלו הוא מאוד השתנה כלפי אח קטן, הבנימין. И за это время его отношение к Вениамину тоже поменялось. כשיוסף ראה את זה, когда Иосиф увидел это, הוא לא יוכל להחזיק את התחושות שלו בפנים עכשיו. Он уже не смог больше сдерживать своих чувств внутри. והתחיל לבחות. И начал плакать. והוא פתח את הפניו והוא פתח את האמת, הוא מתגלה עכשיו, הוא מגלה את עצמו לאחים, הוא אומר, אני יוסף, אני. И сейчас он уже открывает себя братьям. כן, פה בפרשה הזאת. Здесь, в этом недельном отрывке. מם-הי, ולא יוכל יוסף להתאפק לכל הניצבים. הוא לא יוכל להחזיק את זה כבר. И не смог больше удерживать уже Иосиф все это внутри себя. אחים כמובן מפחדים עכשיו שיוסף אולי הוא התחיל להחזיר הכל. И конечно же братья переживают, что Иосиф сейчас начнет им мстить. אבל דיברנו פעם שעברה, כן? יוסף אמר, לא זה אמרתי לכם, כי הוא זכר את החלומות שלו. Но мы помним, что Иосиф напоминает им, разве не об этом я вам говорил, потому что он свои сны помнил. עכשיו, פסוק 5. ואתה אל תעצבו ואל איחר בעיניכם. כי מחרתם אותי הנה כי למחיה, למחיה, שלחני אלוהים לפניכם. 5 стих. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Что он здесь говорит? Все, что со мной произошло, это не вы, а Бог. מהיוסף. Мы знаем, что до конца жизни братья боялись Иосифа. כן. אבל בתוך לב של יוסף לא היה רצון להחזיר. Но в сердце Иосифа не было желания им отомстить. ועכשיו אנחנו עוברים ליעקב. למה ליעקב? Теперь мы переходим к Иакову. Почему к Иакову? כשאמרתי מקודם, היחס של יהודה, הוא עכשיו חושב מה יהיה עם אב, מה עם יעקב, אם הוא ידע שאנחנו עזבנו עכשיו בנימין שם. И как я уже сказал, Иуда заботится об Иакове и думает, что теперь будет с ним, если он узнает, что и Бениамин остался там. בכל הפרשות שבועות האלו אנחנו רואים שיוסף לוקח בידיו כל הסיטואציה והוא שם גם כסף בחזרה, כן? И здесь мы видим, что Иосиф, он владеет всей ситуацией, он деньги обратно в мешки кладет. Бамтахот умахнис это кесев. Сейчас гам умахнис это сефел. Также и свою чашу он им кладет. Гу левад осе ситуация, кидей колен ян юхал итбарер ахшав. И он специально создает эту ситуацию, чтобы все выявилось в свет теперь. Ахим и Иуда, им умрим, тишма, за мишпат ахшав, мишпат Элоим алейну, им кулям хузрим, кидей лаациль Беньямин. И они говорят, братья, что теперь это суд Господень над нами, и все они возвращаются, чтобы вернуть Вениамина. יעקב היה שוער עם האלוהים. יעקב, он боролся с Богом. זוכרים את זה. Вы помните это, да? וזה היה בנחל יבוק. И это было у истока Явок. יבוק, אפשר לתרגם, זה מאבק. Название этого источника переводится как... זה נחל, נחל. Река. Кен. Этой реки переводится как борьба. Явок нахал. Вешама я мавак Яков и Малах Элохим. Река под названием Борьба, и именно там произошла борьба Якова с Богом. Вима Карабасов. И что в итоге произошло? Малах Элохим умер. Мяхшав, а татие Исраэль. Ангел Господень говорит, теперь ты будешь называться Израиль. Это 32 глава. В иврите пасук 29. На иврите это 29 стих. Барусит 28, кен? В русском переводе 28. Вьомер элав. Машимха, вьомер Яков. Зе 28, кен? Вэхшав 29. Вьомер ло Яков. Яамер од шимха ким Исраэл. Кисарита. Им Элохим, вим Анашим, ватухаль. И сказал, как имя твое, он сказал Яков, и сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Аминь. Амен. Автора ле парашат шаво шелану. И автора к нашему недельному отрывку. Это книга Иезекииля. Перек шлушим вешева. 37 глава. Псуким ми 15 до 28. С 15 по 28 стихи. Шав шем шел Йохескел. Имя Иезекииль. Ишар летаргем каха. Можно так перевести. Ие хазак эль. Будет сильным Богом. Ишар ломар хазак эль. ואני רוצה לפרק לשלושה פרקים, לא לשתיים. כן, אני ארשום. אם אנחנו נפרק את זה ככה, יוד זה יהיה. עתיד. יוד, את הבודושה, время будет. חזק. סילני. אל. Бог. Вейшар бывада ломар к машата умер. Забору. Можно сказать, как укрепит или усилит Господь. А каванаше ли айом за атид? То, что я имею в виду, это будущее сегодня. Лама за хашув. Почему это важно? Ам Исраэль, бамешех альпаем шана, я суэр, им Иешуа Машиах, ло руце ли кабель это, ло кулям. Еврейский народ на протяжении многих лет воевал с Иешуа, Мессией и не хотел принимать его. Не все, но большинство. Кому ваше хелик? Лефамим зе кимат хаци ам безмано, а валайом зе меат микола ам. Иногда это было и половина еврейского народа, которые были верующие, сегодня меньше. С первого века это уже началось. Все мудрецы и руководители духовного народа. Улай 98-95% аю негет. Не все, но где-то 95-98% были против. Везе им да хукит машинникра, зе кляль. И это легитимное противостояние большинство. Кен. Аваль еш невуот, ше умрим лану, ше Исраэль кола ам. И кабелит Иешуа бетора Машиах. Но есть пророчество, которое говорит о том, что весь народ примет Иешуа как Мессию. Ремез лезе. Намек на это. Давка бы парашат шавуазот. Именно в этом недельном отрывке. Шав. Перек 45, псуким 25 ад 28, ад 27. 45 глава с 25 по 27 стихи. Ахим хозрим абайта. Братья возвращаются домой. Вы мисаприм ли Яков, ше Йосеф, Йосеф, адайн хай. И рассказывают Иакову, что Иосиф до сих пор жив. Хоц мизе. Кроме того, он второй после фараона. Уанак. Он велик. Уман. Это не вмещается в сознание. ומספרים זה ליעקב. И они это рассказывают Якову. הוא חשב שהוא מת. Яков думал, что он умер. אבל הוא לא רק לא מת. Но он не просто живой. הוא עכשיו נוהג בכל המזרח התיכון וכולם, כולם תלויים ממנו, מיוסף. Он сейчас руководит всем Ближним Востоком, и от него все зависят. עכשיו, איפה יוסף ואיפה אחים? И где теперь Иосиф, и где братья? 25. 25 стих. ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם. И пошли они из Египта и пришли в землю Хананскую к Якову отцу своему. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי, וחי הוא, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. И возвестили его, сказав, Иосиф жив, и теперь владычествует над всей землей египетской. תחשבו על זה, מושל על כל מצרים. Представьте себе, владычествует над всей землей египетской. Цава. Армия. Цивилизация. Аколь, аколь. Вся цивилизация и развитие, все. Ми Мушель. Кто владычествует? Абахур, шая зарук битоха бор. Парень, которого кинули в яму. Махруто бесрим кесев кеевед. Продали за 20 серебряников как раба. Дебарно памшавра, что Иосиф мисамел лану Иешуа Машиах. Мы уже говорили в прошлый раз, что Иосиф символизирует Иешуа Мессию. У бен Иосиф, а Машиах бен Иосиф. Мессия сын Иосифа. Ше сувель. Который страдает. Ше меэмда ахи немуха биом эхад оле лемошель Мицраим. Который в один день с очень низкого места поднимается на высокий титул управления Египтом. Мебет Согар. Из тюрьмы. О, мебет Согар. Из тюрьмы. Бенадам, ше килу медаме лепошеа леавариан. Лама у Йосеф Шама. Человек, которого все думали как о преступнике, почему он сидит в тюрьме? Наверное, он что-то совершил. Потом у Олели Мушель Мицраим. Вдруг он поднимается и становится владыкой и... Вахим и Сапримедзе. Братья это рассказывают. Веяфак либо килоге и мин лахем. Сошел пасук 26. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Кен. ברוסית כתוב סמוטילס, אבל בעברית כתוב ויפג לבו. В русском языке использовали слово смутилось, а на иврите написано остановилось. מה זה יפג? Что это? Растворилось или остановилось? זה כאילו התקפת לב, הוא עצר. הלב שלו פתאום יפג. Вдруг у него остановился пульс и перестало биться сердце. כמובן, שהוא לא מת. Конечно же, он не умер. אבל המילה שתורה משתמשת כאן, но слово, которое здесь используется, זה אותה המילה, это то же самое слово. בבשורה שלמדתי פרק כ"ד, פסוק 12. Используется в Евангелии от Матфея, в 24 главе, 12 стихе. Веяфога гава, агава. И испарится любовь. Кен. Церет. Остановится. Хав Тора мамшиха. Дальше мы читаем. Вейдабру элав эт кол диврей Йосеф, ашер дибер алейхем, вейра эт агалот ашер шалах Йосеф, ласет ото, ותחי רוח, רוח יעקב אביהם. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Якова отца их. כתוב תחי רוח, רוחו, написано, רוח של יעקב, כן? ожил дух Якова. המילה תחי זה אותו שורש ואותו המשמעות, тхият мина митим. А жил как бы воскрес из мертвых. Шамру ло ше Йосеф мет. Когда ему сказали, что Иосиф умер, Яков кило мет яхадето. Яков как бы умер вместе с ним. Умамших лихиот. Он продолжал, конечно, жить. Еш от бен эхад. Есть еще один сын. Авал. По еш ремез меот хазак ве яфаг либо ве ахарка катув ве тахи рухо. Но здесь есть очень сильный намек и символ, что его сердце оно остановилось, а потом заново воскресло к жизни. Он как будто бы воскрес. Есть в этом смысл. Йосеф хай. Иосиф жив. Ло юман. Невозможно в это поверить. Катув ло ямин ле милим. Написано, он не поверил им. Авал кшеу ра. Но когда он увидел хамурим и тонот, ослов и колесницы. Кен. Укам мина митим кейлу. Он как будто бы воскрес. Автора ли парашат шаву азот? И автора к этой, к этому недельному отрывку муркевет ли псуки маэлу? Она присоединена именно к этим стихам. Масе асефер Йохескель. Что это книга Иезекииля? Кен. Шама катув аль Гогу Магог, Мехемет Гогу Магог. О войне Гога и Магога. Ахшав. Тифтеху бевакаша это перек шлушим вишева. Откройте, пожалуйста, 37 главу. Ве апараша ми пасук 15. И отрывок от 15 стиха. Кцата не икра, алло, аколь. Будем частично зачитывать. Ваяи двар Адонай элай леэмор. Ваата, бен Адам, ках леха эц эхад, ухтов алав, леягуда, уливне Исраэл хавирав. Велаках эц эхад, ухтов алав, леосеф эц Эфраим, вехол бет Исраэл хавирав. И было ко мне слово Господне, «Ты же, Сын Человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Здесь говорится о дереве, которое относится к Иосифу, Ефраиму, его сыну. Миперек 40 квар итхил элеф шаним малхут шеля Машиах. И уже с 40 главы идет описание тысячелетнего царства Мессии. Вагдама азот мар элану кола кола дварим ше црихим Литгашем лифне биата Машиах. И то, что здесь описывается, это события, которые должны произойти до прихода Мессии. Атхалашеля перек зе невуа аля цамот явишот. Начало этой главы — это пророчество о сухих костях. Нахон? Веешь по пируш битоха сугия азот, ше зе ам Исраэль, зе лом мишу ахер. Тут есть само толкование о том, что это именно народ израильский, не какой-то другой народ. Далее, с 15 стиха речь идет о двух деревьях, которые пророк должен был взять, соединить вместе, чтобы это было одним народом. Эль Шадай уруце лирот ам Исраэль шалем, 12 шватим шехузрим леарец. И Бог кормящий, Он хочет видеть все племена, все колена израильские, которые вернутся в землю. И будут вместе. С 24 стиха. Катувши Давид, мелеха Давид уимлох. Написано, а раб мой Давид будет царствовать. Давид уквар шлош шлош молчана вымашу бакевер. Но на тот момент Давид уже 300 с чем-то лет в могиле. А Иезекииль говорит, что Давид будет царем. И особенно конец 25 стиха. 24 и 25, Бонникра. Зачитаем мы 24 и 25 стихи. Ведавид, веавди Давид мелех алейхем, веруэ эхад и еле кулам. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их. Зе невуа аль Машиах. Это пророчество о Мессии. Аль Машиах бен Давид. А Мессии сыне Давида. היום ידוע שמשיח בן יוסף ומשיח בן דוד זה אותו המשיח בשני תקופות שונות. Сегодня уже известно, что Мессия сын Иосифа и Мессия сын Давида это один и тот же, одна и та же личность просто в разные периоды времени. ומשיח בן דוד לא יכול להקדים את משיח בן יוסף, קודם משיח בן יוסף. И сначала должен прийти Машиах, Мессия сын Иосифа. И Мессия сын Давида не может раньше него прийти. И он уже был. Тахшиву работай, автора. Автора, кен. Зехлиту хахамим, что за цихалиот автора. И возлюбленные, автора — это те отрывки, о которых мудрецы решили, чтобы они были по... Эмихлиту, эмиркиву это как. Это наши мудрецы так... скомпоновали эти отрывки. И что написано дальше? И они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их. И яшву ла арец, ашер натати леавди леяков, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову. Ашер ешву баха вутехем, ве ешву алейха, хема убнейхем, убнейхем, ад улам, ве Давид авди, наси лахем леулам. На которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. Амин. Аминь. Зам Исраэль и е митахат шлита шель Машиах бен Давид. Итак, еврейский народ будет под властью Мессии, сына Давида. Бавтара. В авторе мируказ сосредоточена коламида. Вся информация. Йосеф и Ефраим. Иосиф и Ефраим. Давка катув Йосеф и Иуда. Симулев. Написано Иосиф и Иуда. Иуда умахарото. Иуда продал его. Хшавим бияхат ки ам эхад. Теперь они вместе, как один народ. Шней ицим, зе шней шватим. Два жезла — это два колена. Эн рив, эн махлокет. Нету споров, нету непониманий, один народ. В арец катув, ло Авраам, катув арец Яков. Написано земля Якова, не земля Авраама. Лама. Почему? Яков кибель шем Исраэль. Потому что Иаков получил имя Израиль. ואנחנו רגילים לומר, עם ישראל, עם ישראל, חי, שיר, ועוד ועוד. И мы привыкли использовать еврейский народ жив. Израиль. Израильский народ. Израильский народ жив. לא אומרים בני יעקב, אומרים אבל не используют сыны Якова, в основном используют сыны Израилева. Но Израиль — это Яков. И в нашем недельном отрывке подошел давка Израиль олех ли Йосеф эфо шеу немца. Именно Израиль идет к Иосифу в то место, где он находится. ולא הפוך. А не наоборот. עם ישראל צריך לבוא ולהגיש למשיח Бен Йосефу, бен Давид, а вале Машиах, Иешуа. И еврейский народ, он должен прийти к Мессии, к сыну Иосифа. הוא לא יכול אפילו לקבל משיח בן דוד ללא הבנה שזה אותו המשיח שבן יוסף. И он не может принять мессию сына Давида без понимания о том, что это тот же мессия сын Иосифа. למה? Почему? כי יש נבואה. Потому что есть пророчество. ספר זכריה. Книга Захарии. מה זה זכריה? שם של זכריה. זכר. Я, Захар, Элохим. И имя пророка Захарии это помнил или вспомнил Бог. Кен. Юдбет. 12 глава. Пасук 10. 10 стих. Вешафахти эль бейт Давид, вель юшве Иерушалаем руахен, ветахануним, ве ебиту Илай это шердакару, весавду алав, ке маспет, על היחיד ואמר עליו כאמר על הבכור. Амен. А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Кмо ше Яков кам летхия, ше у кибел бесура. וממי הוא קיבל את הבשורה? מאחים. И как Иаков, שיוסף חי, который воскрес внутри себя, и от кого он получил известие о том, что Иосиф жив? От братьев. Израиль כאילו חזר לחיים. Израиль как бы вернулся к жизни. אותו דבר יהיה באחרית הימים. Точно так же будет и в последнее время. Израиль יבין שמשיח זה ישוע. Израиль осознает, что Мессия это Иешуа. והוא יפנה אליו. И обратиться к нему. והוא רוצה לראות אותו. И захочет увидеть его. וכל הנבואה אומרת והתחילו לבכות. И все пророчество говорит о том, что и будут плакать. אם אתם תקראו עד הסוף, אתם רואים שבית דוד ובית Натан, кен, анави. Если вы прочитаете до конца, вы увидите, что дом Давида будет плакать. Весавду гарец, мишпахот, мишпахот левад, мишпахат бейт Давид, левад, венашейхем левад, вемишпахат бейт Натан, левад, венашейхем левад. И сыны дома Нафанова особо, и жены их особо, и племя дома Левина особо. Вемишпахат бейт Леви. ויש פה דרגה, דוד הוא מלך. И тут есть градация. Давид он царь. Натан הוא נביא. Нафан это пророк. Леви זה כהנות. Леви это священники. זה מובילי העם, זה מנהיגים שלנו. Народы. זה כל המנהיגים שלנו. Вожди народа. והם חזרו לחיים. И они воскресли к жизни. והביטו, הוא אומר, והביטו אליי את אשר דקר. И он говорит, и воззрели на меня, которого пронзили. זה יוסף אומר, זה יוסף אומר, משיח בן יוסף. Это говорит Мессия, сын Иосиф. והביטו אליי. И посмотрели на меня. וישראל התחיל לבכות. И Израиль начал плакать. זה מה שכתוב בפרשה. То, что написано в недельном отрывке. ויוסף גם בכה. Иосиф плакал. כי סוף סוף הם ביחד. Наконец-то они вместе. אבינו שבשמיים. И отец наш небесный. עדיין סובל כמו יעקב. До сих пор страдает как Яков. והוא רוצה להחזיר עם ישראל למשיח אמיתי. И хочет вернуть еврейский народ к истинному мессии. גם משיח אמיתי, ישוע, הוא גם רוצה, הוא צמא בזה. Также и Иешуа Мессия, истинный Мессия, он жаждет этого. אבל עוד לא הגיע הזמן הזה. Но еще не пришло это время. אנחנו מאוד מאוד קרוב. Мы очень-очень близко. וזה יהיה. И это будет. Умнам шерубам хошвим ве умрим зе билти и вшари. Несмотря на то, что большинство говорят, это просто невозможно. Аль зе кен и вшари. Но это да, возможно. Исраэль яхзор ле мешихо. Израиль вернется к своему Мессии. Кмо ше Яков хазар ле Йосеф. Как Иаков вернулся к Иосифу. Вани мадгишет зе ло Йосеф ярад мина Мицраим ве алах ле Яков. Еще раз хочу подчеркнуть, не Иосиф оставил Египет и пошел к Якову. Вакидай ломар ше ле Мицраим еш браха миюхедет. И стоит отметить, что у Египта есть особое благословение. Зе медина мевурехет. Это благословенная страна. Зе маше катув. То, что написано. Зе катув батура. В Торе, как написано, так. Еш амон судот, адайн, че анахну лё мевиним. Есть еще много тайн, которые мы не понимаем. Ахим. Ахим, дакару эт лев шел Йосеф бибгадав, шем багаду ото. И братья, они буквально пронзили сердце Иосифа своим предательством. Дакару эт либо. Они пронзили один за другим его сердце. Аромах ше ая бияд шел Роми. И то копье, которое было в руке римлян, который пронзил Иешуа Мессию на кресте, как и братья, они пронзили сердце Иосифа тем, что они продали его. Но он принял их с распростертыми объятиями. Он вернул деньги. Сказал, приходите все сюда. Дал лучшую землю для пастухов в Египте. Он не ответил злом за зло. Он ответил добром на каждый проступок, который совершили против него. И потом Израиль, он встречает Иосифа, возвращается к нему. Невуа меот хазака бепарашат шаву вейгаш, ки ягиш басов Яков ле Йосеф. Это очень сильное пророчество к тому, что будет происходить, потому что Израиль в итоге вернулся к Иосифу. Вайгаш. И подошел. В Израиль гам уйгаш ле Мешихо. И Израиль также подойдет к своему Мессии, придет к своему Мессии. Еш од невот мисавив камуван. Есть еще множество пророчеств вокруг. Аваль тиру ад кидей ках зе симли. Но смотрите, насколько это символично. וגם הבנה שישוע הוא המשיח, מתי זה יהיה? בישראל, ביעקב. Само понимание, что Иешуа Мессия, когда оно начнет происходить в Израиле? שבורא העולם ישפוך רוחן ותחנונים. Когда Творец изольет дух благодати и милости. 2000 שנה. 2000 лет. הוא מול העיניים ולא רואים אותו. Он перед их глазами, но его не видно. И потом написано, что они посмотрят на меня, которого пронзили. Сколько раз мы предавали Иешуа также? Ам Исраэль, удакарет либо шел Иешуа Машиах, ло пам ихад. Израильский народ не один раз пронзил сердце Мессии. Но будет момент, когда они все посмотрят. Иешуа также не ответит им злом на зло. Коль зе тухнит меот месубах, של בורא העולם. Это всё очень сложный план творца. אבל הכל יהיה. Но всё это будет. ויחזקאל מראה לנו את הזמן שישראל יהיה ביחד כעם אחד, יוסף ויהודה, שאחד מחר את השני, יהיו ביחד ולא זוכרים. И Иезекииль, он показывает нам то время, когда и Иуда, и Иосиф будут вместе и не будут помнить того, что произошло. וכמו שבפרשת שבוע כתוב שיעקב הוקם לתחייה, и как в недельном отрывке написано, что Яков, он воскрес, ожил. כן. ברוחו. Духом он ожил. Йохескель 37, כתוב על עצמות יבשות, וסוף של הנבואה הזאת, רוח שיפח אלוהים בתוך העצמות האלה. И также 37 глава Иезекииль говорит о сухих костях, которые соединяются, и в конце Бог вдунул свой дух. Агувим шели. Возлюбленные мои. Ам Исраэль якум летхия. Рухани. Израильский народ, он оживёт, воскреснет духовно. Яков. Яков. Тахи берухо. Воскреснет духом своим. Гам Исраэль укам летхия руханит. Израиль оживёт духовно. ויביט את השל דקה. И увидят того, кого пронзили. ואני מקווה שאנחנו נראה את זה. Я надеюсь, что мы увидим это. אנחנו בפתח. Мы уже в преддверии. יש המון המון סימנים שקרוב קץ הימים. Есть очень много признаков, что последнее время оно близко. בוא נתחזק באמונה. Давайте укрепимся в вере. לא נחליש את עצמנו. Не будем ослабевать. שאלוהים יברך אותנו. Пусть Бог благословит нас. Амен. Аминь. אבינו מלכנו, מודים לך אבא על הדבר שלך. Отец наш, царь наш, мы благодарны тебе за слово твое. על ידי משה רבנו דיברת איתנו להיום. Через Моисея ты говорил к нам сегодня. גם דרך נביאים שלך. Также через твоих пророков. ואנחנו מתפללים ומבקשים שיקרב את הזמן הזה. Мы молимся и просим, чтобы ты приблизил это время. בשם ישוע משיח אדוננו. Во имя Ишуа, Мессии Господа нашего. Амен. Аминь.